Глава 19. Когда Рэй вышел из душа, Дженни протянула ему одежду, которую нашла в шкафу, и присела на край кровати. Рэй натянул штаны цвета хаки, застегнул их и просунул ладонь за пояс. Штаны были ему велики на пару дюймов. «В тюрьме хреново кормят», — прокомментировал Рэй и надел голубую футболку. «Поверить не могу, что ты их сохранила». Несколько недель после того, как Рэя арестовали, Дженни каждую ночь рыдала, уткнувшись лицом в его рубашке. Она так и засыпала с его вещами в обнимку. Потом рубашки перестали пахнуть Рэем. Она их постирала и повесила в шкаф, и в конце концов забыла о них. Наверное, где-то в глубине души, сама того не осознавая, Дженни надеялась, что когда-нибудь он вернется. Однако знать об этом Рэю было совсем не обязательно. Она улыбнулась. В Красном Кресте не хотели их брать. «А моих старых ботинок у тебя случайно не найдется?» Дженни покачала головой. «Я разожгу камин, и мы высушим твои ботинки у огня». Они вышли из спальни, и Дженни вздохнула с облегчением. Слишком много воспоминаний было связано с этой комнатой, и плохих, и хороших. Она села на корточках перед маленьким камином и чиркнула длинной спичкой, потом повернула газовый вентиль. Газ зашипел, Дженни поднесла к нему спичку и разожгла огонь. Рэй взял носки и ботинки и пристроил их поближе к камину. Часы на каминной полке показывали 6:30. «Есть хочешь?» — спросила Дженни. «Умираю. Будешь яичницу?» «Буду. Отлично. Все как всегда. Как в то время, когда они были вместе». В голове Дженни тут же возникла картинка «Полдень, даже ближе к обеду». Они оба собираются на работу. Рэй в полицию, Дженни в бар. Она стоит на кухне босая и готовит ему что-нибудь перекусить, прежде чем он уйдет. Потом целует его у дверей, говорит, чтобы он был осторожнее. Дженни разбила в миску 4 яйца на двоих, потом подумала и добавила еще одно. Рэй действительно похудел в тюрьме. Взболтала яйца, вылила на сковородку, поджарила тосты, налила в стакан апельсиновый сок. Они позавтракали, потом Рэй принялся помогать ей убирать со стола. Это было что-то новое. Раньше он быстро запихивал в себя еду и срывался с места, предоставляя Дженни делать все остальное. Хотя ей тоже нужно было на работу. Когда они все убрали и перемыли посуду, было уже 7 часов, и Дженни едва держалась на ногах. Рэй зевнул, словно прочитав ее мысли: «Ничего, если я лягу на диване. Я сейчас упаду». Разумеется, она не возражала. Она даже чуть не предложила ему лечь на кровать вместе с ней, но вовремя остановилась. Кровать была та же самая, на которой они когда-то спали вдвоем. Оба валились с ног от усталости. Что тут такого, в общем-то? Но ей стало страшно. Вдруг Рэй откажется? Откажется, потому что ему неприятно спать рядом со шлюхой? Или потому что он не хочет подцепить что-нибудь? Если он скажет что-нибудь подобное, то она просто не выдержит, решила Дженни и промолчала. Из шкафа в коридоре она достала запасные подушку и одеяло и бросила их на диван. Рэй положил подушку на подлокотник и принялся разворачивать одеяло. «Ты когда-нибудь думал о том, что было бы сейчас с нами, если бы жизнь не повернулась в другую сторону?» — неожиданно спросила Дженни. Не глядя на нее, Рэй аккуратно расстелил одеяло на диване. Дженни принужденно засмеялась. «Неважно. Люди вроде нас всегда все портят, так что...» Рэй выпрямился и посмотрел на нее в упор. Дженни смутилась и отвела взгляд. «Я думаю об этом каждый день». Тихо, почти шепотом сказал он. Сердце подпрыгнуло. Дженни проглотила ком в горле. «Я тоже», — еле выговорила она. «То, что ты сказала, ну, что люди могут меняться, ты правда в это веришь?» Дженни кивнула, боясь расплакаться. «Как?» — спросил Рэй. Она, наконец, отважилась поднять на него глаза. «Сначала, я думаю, нужно признаться себе, что все, что произошло, — это твоя вина. Твоя и больше ничья. Потом, наверное, твердо решить, что ты хочешь измениться». Рэй покачал головой. «А потом просто взять и сделать это», — торопливо закончила Дженни. «Взять и измениться. Перестать делать вещи, которые ты делал раньше». Рэй посмотрел в сторону. «Хотел бы я, чтобы это было так легко». Он присел на край дивана спиной к Дженни. Она подошла и села рядом. Не очень близко, между ними был где-то фут. «А я и не говорю, что это легко», — тихо сказала она. Рэй наклонился вперед и уперся локтями в колени. «Однажды, когда я только начинал работать, нам поступил сигнал. Я тогда был совсем новичком, месяца два или три, как вышел из академии. И вот кто-то позвонил в полицию, сказал «перестрелка», и мы с моим напарником, моим наставником, старшим офицером выехали на вызов. Это было в третьем округе. Небольшой такой тихий райончик. Мы приезжаем и видим, на улице лежит парень. Половина на асфальте, половина на траве. Его буквально изрешетили. 6 или 7 выстрелов в грудь и 1 в голову. Так что затылок снесло напрочь. В футах в 10 стоит женщина, кричит и заливается слезами. Оказывается, этот парень ее муж. Потом мы узнали, что он был абсолютным уродом, задолжал кому-то деньги за наркоту. Ну, на тот момент мы были не в курсе, конечно. Женщина показывает на проход между двумя домами, говорит, тот, кто стрелял, побежал туда. Мой наставник — здоровый, толстый мужик, 20 лет стажа, и при этом не может и 10 футов пробежать, говорит мне, чтобы я бежал туда. А он будет охранять место преступления. И я иду, в одной руке фонарик, в другой пистолет, ползу по этому проходу между домами, темнота вокруг кромешная. Где-то рядом лает собака, прям разрывается, и скребет когтями по ограде, рвется с цепи. Потом вдруг выстрел. Я нагибаюсь и свечу фонариком на ограду, ограда из проволочной сетки, и вижу, что через ограду пытается перелезть какой-то парень, а по ту сторону ограды лежит собака, он ее пристрелил. Тогда я целюсь и стреляю. Руки у меня дрожат, и я промахиваюсь, конечно, но неважно, потому что парень слышит выстрел, бросает оружие на землю и с поднятыми руками идет ко мне. Я слышу, как мой напарник кричит что-то там на улице, но в проход между домами не суется, потому что боится. Я надеваю на парня наручники, подбираю его пушку и вывожу ее к машине. Рэй немного помолчал, глядя в пол. «Никогда в жизни я не чувствовал себя так хорошо». Дженни осторожно положила руку ему на колено. «Зачем ты мне это рассказал, Рэй?» Он глубоко вздохнул, потому что тогда все было просто. Я хороший парень, он плохой парень. А потом, неделю спустя, нас вызвали на кражу со взломом. Владелец дома отправился на пробежку, а кто-то к нему влез. Мы говорим хозяину, чтобы он оставался снаружи, а мы проверим дом. Удостоверимся, что там никого нет. И наверху, в спальне, мой напарник находит бумажник хозяина. Грабитель явно не добрался до второго этажа. Все на своих местах, ничего не перевернуто, никаких следов, словом. И вот мой напарник спокойно сует бумажник себе в карман, а потом после дежурства дает мне 60 баксов и говорит, что это моя доля. «И что ты с ними сделал?» Рэй посмотрел на Дженни, положил в карман. Дженни нахмурилась. «Ты их взял?» — переспросила она. Рэй пожал плечами. «Он был моим наставником. Он должен был писать мне характеристику. Когда я возвращался домой в тот вечер, то чувствовал себя очень дерьмово, ну просто очень дерьмово. Я остановился на углу Тулейн и Джефф Дэвис на светофоре и увидел на тротуаре нищего с табличкой на шее, ну такой, знаешь, кусок картона, и на нем написано «Помогите ветерану войны во Вьетнаме». Не помню точно, может быть, что-то типа «Работаю за еду». И я опустил стекло, скомкал эти 60 баксов и швырнул ему. Дженни погладила его по плечам. «Ты серьезно насчет измениться?» «Слишком поздно», — сказал Рэй. «Ты действительно хочешь измениться?» Дженни решила не отставать. Рэй снова замолчал, потом кивнул. «Хочу». «Хотеть мало. Надо это сделать». «Но что такое слова в этом деле?» — стремительно подумала Дженни. Она сама находилась в точно такой же ситуации, как и Рэй. Она хотела измениться, изменить свою жизнь, хотела больше всего на свете, но у нее не было сил. Сегодня она в первый раз произнесла это вслух. Значит, она должна первой сделать это и помочь Рэю, показать ему, что это возможно. Вот так вот просто Рэй щелкнул пальцами. Дженни собралась с духом. «Что нужно сделать сначала?» «Как я сказала?» Он не ответил. «Сначала нужно признать, что ты сам во всем виноват». «В чем я виноват?» «Во всем. «Я во всем виноват?» — переспросил Рэй. «Будет больно», — подумала Дженни. «Но назад она не повернет и ему не позволит. Это надо пережить». «Да. Никто не виноват в том, что ты продажный коп и вор, Рэй». Он попытался подняться, но Дженни его удержала. «И точно так же никто, кроме меня, не виноват в том, что я шлюха». Рэй повернулся к ней. «Во всяком случае, у тебя есть оправдание». Дженни покачала головой. «То, что моя мама заболела, это не оправдание. Я могла бы заняться чем-нибудь другим, но выбрала это. Я выбрала стать шлюхой и трахаться с мужиками за деньги». Она почувствовала, что плачет, слезы катились по щекам. «Любому, кто за это заплатит, я позволяю воткнуть в меня свою штуку, куда он только захочет, в любое место». «Замолчи». Рэй закрыл глаза, как будто от боли. «Но это правда. Может быть, ты вор и продажный коп, но ты заплатил за то, что сделал. А я продолжаю торговать с собой. Я обыкновенно...» «Замолчи!» — Рэй схватил ее за плечи и встряхнул, но Дженни не остановилась. «То, что ты сделал, — твоя вина. А то, что я сделала, — моя вина. Но никто не заставляет нас повторять те же ошибки». Она глубоко вздохнула. «Все! Я покончила с домом. Я туда больше не вернусь. Я все продам, эту квартиру, свою машину, все что угодно, но я туда больше не вернусь». Рэй обнял ее. «Я тоже». Было еще слишком рано, и Тони велел Джоуи остановиться возле Рико Бонус кафе на Панола-стрит. Надо подождать. Тони, не торопясь, позавтракал. Две большие вафли, стакан сока и три чашки кофе. Джоуи попытался о чем-то его расспросить, но Тони сказал, чтобы он заткнулся и ел. Глупый гоблин поворчал насчет меню. Слишком много жиров, слишком много углеводов, мало белков. Но в конце концов заказал целую гору блинчиков. Он залил их кленовым сиропом и умял один за другим. Потом Джоуи заказал огромную яичницу, такую, что и в лошадь бы не уместилась, и умял ее тоже. После завтрака они двинулись в центр. Джоуи припарковал машину там, где ему сказал Тони, и удивленно огляделся. «Это тот дом, где у босса офис?» Тони подтвердил. «Мне пойти с вами?» — с надеждой спросил Джоуи. «Сиди в машине», — приказал Тони. «Никуда не ходи, ни с кем не разговаривай». Качок послушно кивнул. «Где твой мобильный?» — спросил Тони. «А? Твой мобильный», — повторил Тони. «Дай мне его». «Как только он выйдет из машины, Джоуи может позвонить Винни с отчетом». «Незачем давать ему такую возможность». Джоуи вытащил из кармана телефон. Тони выхватил его и положил в свой карман. «Это... типа... что?» Тони злобно уставился на Джоуи. Джоуи пожал плечами. «Ничего, можете взять, если он вам нужен». «Спасибо!» — с ядовитой иронией сказал Тони. Он хотел сразу же пройти к старику, но секретарша Конни... Карен, как там ее, мать ее, остановила его. У него не была назначена встреча с мистером Мессиной. Босс не любил неожиданных посетителей, поэтому он и держал секретаршу. Тони присел на стул напротив регистрационной стойки и стал представлять себе, как Конни Карен голая нагибается над своим столом. Так он провел целых 15 минут. После этого секретарша проводила его к боссу. В кабинете старика Тони сел в то же самое кресло, что и в прошлый раз. Карлос Мессина посмотрел на него с раздражением. «Я удивляюсь, что ты снова пришел». «Что означало лучшее для тебя, если это действительно что-то важное?» «Вы мне сказали, чтобы я присматривался к тому, что происходит в доме, и сообщал вам», — сказал Тони. Он нервничал гораздо больше, чем ожидал. «Для этого у меня есть телефон». Тони сделал глубокий вздох. «Может быть, он совершает самую большую ошибку в своей жизни». «Тут такое дело, что я хотел поговорить с вами с глазу на глаз». Карлос сделал нетерпеливый жест. «Человек, который предал нас, Рэй Шейн, это его рук дело». Лицо старика не изменилось, но глаза вдруг стали ледяными. Такими ледяными, что Тони сам похолодел. «Ты уверен?» Тони облизнул пересохшие губы, в горле тоже пересохло. «Я получил информацию от копа». «Коп сказал тебе, что Рэй Шейн убил моего племянника?» Тони повторил Карлосу все, что услышал от Лагранжа. Когда он закончил, Карлос немного помолчал, потом спросил: «Этот коп, Он коп, который рассказал тебе все это. Ему можно верить? Мы его знаем?» Тони кивнул. «Итак, момент настал, время играть по-крупному. Или Тони поднимется наверх, или уляжется в могилу. Может быть, в реке, или хуже, в болоте, станет обедом для аллигаторов. Но Шейн не настолько крут, чтобы провернуть такое дело в одиночку». Карлос Мессина откинулся назад в кресле и уставился в потолок. Тони показалось, что он вздохнул. Где-то минуту спустя старик произнес: «Так что ты говоришь?» «Шейну помогли». Карлос подался вперед и поставил локти на стол. Его лицо словно окаменело. «Продолжай», — бросил он. Тони пожалел, что у него нет с собой револьвера. С револьвером он бы чувствовал себя гораздо увереннее. Но, согласно железному правилу, с оружием к боссу заходить было нельзя, потому что именно так боссов убивают. Тони проглотил ком в горле и сказал: «Я думаю, ему помог ваш брат». Карлос сверкнул глазами. «Что ты сказал?» Сердце Тони провалилось в желудок. «Я думаю, Винни и Шейн вместе это задумали». Карлос снова откинулся назад. «Ты хочешь сказать, что мой брат убил собственного сына?» Тони помотал головой. «Я думаю, это была случайность. Мой брат любил Пита. Он в нем души не чаял. Он бы ни за что не причинил ему вреда. Он просто кто-то увлекся». Карлос с Мессина потер лицо. Голос его был почти печальным. «Мы с братом никогда не были особенно близки. Я поставил его управлять домом и устранился». «Карлос делится с ним семейными тайнами?» Тони приободрился. Старик мог выдать что-нибудь, что Тони сможет использовать. «Почему?» — спросил он. «Потому что на самом деле мне не нравится Винни. Я любил этого чертова балбеса Пита, любил как собственного сына, но Винни всегда был полным придурком». Тони постарался сделать как можно более мрачное лицо, чтобы скрыть радость. «Еще кое-что, что вам нужно знать». «Что?» — резко спросил Карлос, словно из пистолета выстрелил. «Винни...» Тони уже спокойно мог называть впавшего в немилость брата просто по имени. «Винни велел мне найти Шейна и прикончить его». Карлос треснул кулаком по столу, так что Тони подпрыгнул. «Все знают, даже мой тупой брат, что никого не убирает без моего приказа». «Пропасть между братьями углубляется», — с удовольствием отметил Тони. «Поэтому я и решил прийти прямо к вам». Однако Карлос его не слушал. «Тупой сукин сын! Урод!» — бормотал он. Тони попытался привлечь его внимание. «Мистер Мессина, что мне теперь делать?» Карлос перестал говорить сам с собой и посмотрел на Тони. «А?» Потом кивнул. «Да, ты можешь кое-что сделать. Поможешь мне навести порядок в этом деле?» «Определенно шаг вверх», — подумал Тони. «Только скажите, я все сделаю». «Ты знаешь, где Шейн?» «Вопрос из разряда опасных». Тони ни в коем случае не мог признаться, что Шейн был у него в руках, но ускользнул. И в то же время не мог соврать старику. Не из моральных принципов, конечно. Тони просто опасался, что его вранье раскроется. Врать боссу — одно из главных преступлений. За такое платят жизнью. «Я могу найти его», — сказал Тони. Карлос удовлетворенно кивнул. «Найдешь? Приведи его ко мне». «Нет-нет-нет», — он махнул рукой. «Лучше так. Придержи его где-нибудь, в каком-нибудь тихом местечке. И сразу же позвони мне, я прибуду и разберусь. Не убивай его!» Карлос поднял палец. «Ты понял меня?» «Да, сэр. Я хочу поговорить с ним». «Вот это было бы совсем нежелательно», но Тони кивнул. «А что мне делать с Винни?» «Что Винни?» «Ну, если я не убью Шейна, как он мне приказал, он подумает, что это странно». Карлос опять уставился на него своими ледяными глазами. «Не беспокойся о моем гребаном братце. Я сам с ним разберусь». Когда Дженни проснулась, было уже 3 часа дня. Она лежала на диване в объятиях Рэя, он еще спал. Она чувствовала его ровное дыхание на своем затылке. Они просидели на диване до 9 утра. Говорили о том, как собираются изменить свою жизнь. Не о совместном будущем, просто о том, что каждый из них собирается сделать, чтобы измениться. Потом немного вспомнили прошлое, сначала свое, потом их общее прошлое, совсем чуть-чуть. Дженни хотела начать все сначала, а не возвращаться к старому, к старым ошибкам. Оба они, наконец, выговорились и страшно устали. Дженни почти засыпала, но ей не хотелось оставаться одной. Она боялась прерывать связь, возникшую между ней и Рэем. Обнявшись, они вместе улеглись на диван. Неизвестно, кто начал первый, но как-то так получилось, что они занялись любовью. Сначала Дженни чувствовала себя неуверенно, боялась, что Рэй вдруг вспомнит, чем она зарабатывала себе на жизнь, и оттолкнет ее. Но вскоре страсть заставила ее забыть об опасениях. Они почти яростно отдавались друг другу, потом, обессиленные, не размыкая объятий, упали на диван и уснули. Несколько часов Дженни проспала, как убитая, но сейчас ей захотелось в туалет. Осторожно, как только могла, она выбралась из-под руки Рэя, соскользнула с дивана и отправилась в ванную. Когда она вышла, накинув на голое тело халат, Рэй уже проснулся. «Давно ты встала?» — спросил он. Его голос и интонации были совершенно нейтральными. Невозможно было понять, рад он тому, что произошло между ними, или, наоборот, уже жалеет. «Пару минут назад в туалет понадобилось», — сказала Дженни. «Как спалось?» Рэй потер глаза. «Отлично! Ты выспался?» «Если нет, можешь лечь на кровать». Он встал с дивана, в чем мать родила, и потянулся. «Нет, все нормально. Надо обдумать, что мне делать дальше». «Есть хочешь?» Рэй ухмыльнулся и кивнул. «Умираю». Волна облегчения затопила Дженни. «Я тоже». «Тебе надо уехать прямо сейчас», — сказала Дженни. Они уже оделись и сидели на кухне, перекусывая сэндвичами и шоколадным молоком. Рэй странно посмотрел на нее. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» «Нет, не из моей... не из квартиры», — поправилась Дженни. «Ты можешь оставаться здесь сколько угодно, конечно. Я имею в виду, тебе нужно уехать из Нового Орлеана. Здесь произошло слишком много всего плохого». Рэй засунул в рот последний кусок сэндвича. «Куда?» «Не знаю. Когда я жила в Калифорнии, мне там нравилось. Ты мог бы поехать туда, например». Больше всего на свете Дженни хотелось бы, чтобы он предложил ей поехать вместе с ним, но она этого не сказала. Рэй пожал плечами. «Ну, не знаю. Если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе нужно убраться из этого города». «Я и так убрался из этого города, почти на 5 лет». «И посмотри, что случилось, когда ты вернулся обратно». Дженни чуть повысила голос. «Ты начал ровно с того места, где остановился. Чертов город!» Она хлопнула ладонью по столу. «Это проклятая семейка, Мессина. Они затягивают тебя и черта с два потом отпускают». Она поняла, что сейчас уже имеет в виду больше себя. С Рэем или без Рэя, но она должна отсюда вырваться. «Мне нужна была работа». «И они дали мне работу», — возразил Рэй. «Не сказал бы, что меня заваливали предложениями. Снова прошлое». Они опять возвращались к прошлому. «Ты мог бы найти обычную работу, не связываться с ними». «Я не связан с ними, не так, как раньше. Я не вмешиваюсь в их дела. Моя работа — вышвыривать из заведений слишком пьяных или тех, кто грубо ведет себя со шлюхами», — закончила Дженни, — «с девочками». «Тебе нужно уехать, Рэй, начать все сначала и не оглядываться назад». Он покачал головой. «Я не могу уехать, пока не разберусь с этим делом». «Почему?» «У Мессины есть друзья. Если они считают, что я замешан в этом деле, что по моей вине убили Пита, то меня везде найдут, неважно, куда я уеду». «Что ты собираешься делать?» Рэй немного помолчал. «Мне нужна твоя помощь, Джен», — сказал он. Внезапно Дженни подумала, что они никогда не выберутся из этого города живыми. «В чем?» — спросила она. «Я хотел бы остаться здесь на пару дней». Она кивнула. «И мне нужна твоя машина». «Хорошо. То, о чем ты вчера говорила, ты всерьез все решила?» «Мы оба много чего говорили вчера, но я отвечаю за каждое свое слово». «Я имею в виду, ты правда больше не вернешься в дом?» Дженни кивнула. «Правда, с этим покончено». «Что ты будешь делать?» «Уеду из Нового Орлеана». «Куда?» «Не знаю, может быть, снова в Калифорнию. Там прекрасный климат, и пляжи тоже классные. Дженни прожила в Калифорнии всего год. Это был замечательный год. Она работала в спортклубе, вела курсы аэробики для пожилых женщин и обучала детей плаванию. Ей страшно хотелось, чтобы Рэй сейчас сказал «Калифорния». Звучит заманчиво. Может, поедем туда вдвоем? Но вместо этого Рэй сказал, что ему нужно позвонить Чарли Льюзе. «Ты что, спятил?» — изумилась Дженни. «Он сказал, чтобы я позвонил, если мне что-нибудь понадобится», — ответил Рэй. «Ну, типа мне кое-что понадобилось». «Он же убийца!» — сказала Дженни. «Если Тони или Винни или Карлосу понадобится тебя убрать, они прежде всего обратятся к Чарли». Рэй покачал головой. «Не думаю». Дженни не верила своим ушам. «Он что, на самом деле чокнулся?» «Он их человек, а ты нет». «Я разговаривал с ним пару дней назад. Он нормальный». Она встала и принялась убирать со стола тарелки. Вернее, свою тарелку и стакан. Тарелку Рэя она оставила на столе. «Ты не будешь звонить ему с моего телефона». Рэй встал и посмотрел на свой промокший вчера мобильный. «Я позвоню из автомата», — коротко сказал он и направился к двери. Тарелка так и осталась на столе. Дженни бросила на него умоляющий взгляд. «Рэй, пожалуйста, не звони ему. Давай просто уедем прямо сейчас. У меня есть кредитка. Мы просто сядем в машину и уедем». У самой двери Рэй обернулся. «Я скоро приду. Ты будешь дома?» Она очень боялась. Боялась Мессину, боялась за Рэя, боялась Тони. Что он с ней сделает, если узнает, что она солгала ему? Дженни знала, каким жестоким может быть Тони. Ей приходилось испытывать на себе его гнев, но больше всего она боялась снова потерять Рэя. Он смотрел на нее, ожидая ответа. «Буду», — сказала Дженни. Он вышел и захлопнул за собой дверь. Дженни разрыдалась.